Страшные истории. Телемы. Рассказывает Кирилл Бабаев. Давайте я вам расскажу самую страшную историю, которая только существует в Западной Африке. Дело в том, что там есть народ под названием Дагоны, который отличается своей закрытостью и таинственностью, его даже его собственные соседи недолюбливают и побаиваются. Эти Дагоны живут у подножия длинного утеса Бандиагара в нескольких селениях и отличаются тем, что практически не смешиваются с другими народами и хранят свою религию, мифологию, свою культуру особенную. Поэтому к ним, естественно, приковано внимание науки, но, будучи закрытым народом, они и ученым тоже не позволяют приблизиться к своим святыням. Так вот, Дагоны считают, что на утесе живут маленькие летающие люди под названием телемы. Легенды о телемах у них очень разнообразны, но всякий раз они говорят о том, что телемы, по всей вероятности, являются древним народом, который жил на утесе Бандиагара в течение многих тысячелетий, еще до того, как туда пришли Дагоны. Дагоны сами живут у подножия и занимаются возделыванием риса. Но телемы жили в пещерах на самом утесе, а он такой огромный, я думаю, пару сотен метров в высоту. И сегодня, если снизу смотреть на утес Бандиагара, там видны пещеры, которые явно вырыты рукой человека. Но они находятся на такой высоте, куда обычному человеку добраться совершенно невозможно. И тем не менее, пещер довольно много. И в некоторых из них, если присмотреться с хорошим зумом, можно увидеть следы человеческой деятельности. Я лично увидел там деревянные фигурки каких-то идолов. Так вот, с телемами связано довольно много жутких совершенно легенд. Например, ночью Дагоны никогда не выходят из своих домов, потому что любая встреча с телемом грозит человеку неминуемой смертью. И они считают, что по ночам телемы разводят огонь в этих пещерах. И живут там, выходят из своих домов, общаются с священными животными, с духами. И только один человек среди дагонов, человек этот называется Великий Огон, он живет в отдельной обособленной хижине, очень близко к утесу. Вот только он имеет возможность общаться с телемами. Но он вам никогда об этом не расскажет, потому что он никогда не говорит ни одного слова. Этот Великий Огон. С момента своего назначения ему запрещено разговаривать и вообще общаться с людьми. К нему приходят там определенные женщины, приносят ему продукты, еду, всякую одежду, и с ними он как-то коммуницирует. Но в целом он безмолвен. Я его видел, он ходит, смотрит, но ничего не говорит. Еще от телемов унаследован отдельный язык, который некоторые посвященные дагоны знают. Они его учат с детства. Мы ничего об этом языке не знаем, потому что дагонам запрещено рассказывать об этом чужакам. И он используется только в ритуальных церемониях, связанных с масками. От телемов унаследовано огромное количество деревянных масок, которые дагоны, специальные танцоры, надевают на церемонию. И когда он надевает эту маску, он преображается. Он больше не говорит на языке дагонов, он может говорить только на телемском языке. Поэтому, если вы к нему обратитесь там по-французски или как-то, то вот это вроде бы 10 минут назад еще был человек обычный, с которым вы разговаривали и шутили, но он надел маску, и он больше вам ничего не скажет. Он просто смотрит, и все. И они разговаривают друг с другом на непонятном языке, какими-то командами. Взаимодействие дагонов с телемами – это вообще основа их миропорядка, потому что они считают, что телемы обладают неким сокровенным знанием, которого у людей нет. И вот часть этого сокровенного знания, передающаяся дагонам, делает их превосходящими всех остальных людей в округе. Поэтому дагоны очень тщательно оберегают и свой контакт с телемами, и вообще любую информацию о телемах. Вроде бы кажется, что это просто легенды, и что это никак не относится к действительности. Ну, обычные африканские сказочки. Но если вы попытаетесь проверить, что находится в этих пещерах, то ничего хорошего с вами не произойдет. Как-то раз мне подумалось, что нужно, наверное, посетить этот утес, подойти поближе, потому что некоторые пещеры были расположены не так высоко, ну, метров, наверное, 15 над землей. Я хотел подойти поближе, посмотреть, что там. Так вот, когда я стал подходить, то откуда-то из кустов вышел человек с ружьем и сказал: «Так, давайте, ребята, назад». Мы сказали: «А почему?» «Потому что, если вы туда пойдете, вы умрете. Вот эта тропинка, если хочешь, можешь идти, но ты умрешь». И ты стоишь возле этой тропинки и думаешь: ну, либо мне развенчивать эти верования, либо мне все-таки не трогать их культуру и сохранить себе жизнь. И когда вы находитесь в такой ситуации, конечно, очень непросто сделать выбор. Я не пошел по этой тропинке, а потом мне сказали, что, ты знаешь, вот они, конечно, ты, может, и не умрешь от того, что пойдешь по священной тропинке, но ты же у них еду-то, питье пьешь, вечером ты же будешь у них там чай пить, а утром непонятно, что с тобой от этого чая сделается. А они скажут, что ты лемой, тебя убили. И действительно, как ни странно, на земле Дагонов я видел несколько могил западных исследователей, которые от разных совершенно необъяснимых болезней в разное время там погибали. Многие из них хотели выяснить, кто такие телемы, и проникнуть на утес. И у них не получалось. Я сам стоял у этих могил, у меня даже есть фотографии. Более того, самая жуткая ситуация заключается в том, что один наш коллега-лингвист отправился в страну Дагонов изучать их язык, и там заинтересовался телемами и скоропостижно скончался от какого-то желудочного заболевания, и тоже был там похоронен. Вот такие истории, они как бы не внушают оптимизма с точки зрения изучения самого явления телемов, летающих людей. И кто это такие, непонятно. Но я вам скажу одну вещь. Как-то раз ночью я вот не выдержал и вышел из хижины и посмотрел на утес. И знаете, что я увидел? В пещере горел огонь. А возможности добраться туда нет никакой. Я не знаю, что думать об этом. Но... поезжайте, может быть, вам повезет, и вы обнаружите, наконец, кто такие телемы, и решите одну из самых ужасных загадок Западной Африки. Совместный проект «Арзамас и Букмейта». Текстовую версию страшных историй можно прочитать на Букмейте.